а потом не знаем, что происходило в течение нескольких суток. Мне это не нравится». «Ведь нам ничего не грозит, Дуа», — убеждал ее Ун. «Подумай сама. С нами же никогда ничего не случилось, верно? И ты ни разу не слышала, чтобы с какой-нибудь другой триадой случилось несчастье, верно? Да и вообще тебе не следует задавать вопросы». «Потому что я эмоциональ. Потому что другие эмоционали вопросов не задают». «Ну так если хочешь знать, я других эмоционалей терпеть не могу, а вопросы задавать буду». Она четко ощущала, что Ун смотрит на нее так, словно в жизни не видел никого прекраснее, и из чистого кокетства начала чуточку разреживаться, самую чуточку. Он сказал: «Но ты ведь вряд ли сумеешь понять, Дуа. Для того, чтобы вспыхнула новая искра жизни, требуется огромное количество энергии». «Вот ты всегда говоришь про энергию. А что это такое? Объясни, но поточнее». «Ну, это то, что мы едим». «А почему ж ты тогда не скажешь просто «пища»?» «Потому что пища и энергия не совсем одно и то же. Наша пища поступает от солнца, это один вид энергии. Но существуют и другие виды, которые в пищу не годятся. Когда мы едим, мы расстилаемся и поглощаем свет. Для эмоционалей это особенно трудно, потому что они очень прозрачные, то есть свет проходит сквозь них и не поглощается». «Как чудесно узнать, в чем тут дело», — думала Дуа. Собственно, она все это знала, но не знала нужных слов, умных, жестких слов, которыми пользовался Ун. А благодаря им все, что происходило, становилось более четким и осмысленным. Теперь, когда она стала взрослой и больше не боялась дразнилок, когда ей выпала честь войти в триаду Уна, Дуа порой присоединялась к другим эмоционалям, стараясь не обращать внимания на болтовню и скученность. Ведь время от времени ей все-таки хотелось поесть поплотнее, чем обычно, да и синтез после этого проходил удачнее. К тому же она иногда почти разделяла блаженную радость остальных эмоционалей, улавливая то удовольствие, которое они получали, выгибаясь и растягиваясь под солнечными лучами, томно утолщаясь и сжимаясь, чтобы стать как можно более плотными и эффективнее поглощать теплоту. Но для Дуа вполне достаточно было незначительной доли того, что поглощали другие, словно были не в силах насытиться. Они как-то по-особому жадно подергивались, а Дуа этого не умела, и ей становилось невыносимо наблюдать такое чудовищное обжорство. Так вот почему рационалы и пистуны столь мало задерживаются на поверхности. Их толщина позволяет им быстро насытиться и вернуться в пещеры. Эмоционали же извиваются на солнце часами, ведь едят они дольше, а энергии им требуется больше, во всяком случае для синтеза. «Эмоциональ обеспечивает энергию», — объяснял Ун, пульсируя так, что его сигналы стали почти невнятными. «Рационал — почку, а пистун — инкубаторную сумку». После того, как Дуа узнала все это, ей стало понятнее, почему Трит так злится, когда она спускается с ним по-прежнему прозрачная, а не матово клубясь от пресыщения. Но почему, собственно, они должны быть недовольны? Разреженность, которую она сохраняет, только придает синтезу особую прелесть. Другие триады, должно быть, захлебываются энергией, просто чавкают. Но ведь и в легкости, и в воздушности, конечно, тоже есть свое неповторимое очарование. И ведь крошка левый и крошка правый отпочковались, как ему положено, разве нет? Но, конечно, крошка эмоциональ, сестра, серединка требовала куда больше энергии, и Дуа никак не могла накопить ее достаточно. Даже Ун